Дом достраивают. Готов будет через 3-4 дня. Рядом с ним школу строят и мастерскую на 5 человек. Получишь в ученики 5 недорослей. Лет по 13-14. 3 года у тебя, Петер, чтобы сделать из них мастеров. Кормить их буду сам и одевать. Да, если какой инструмент нужен, то говори, не стесняйся. Или мне можешь, я наведываться и проверять твою работу буду. Или вон Наум Изотыч, он по мастерам главный. Твое дело только учить. И сам учись, и детей своих учи русскому языку, письму. Ну, с детьми понятно. Твой дом рядом с бывшим женским монастырем строит. Там школа для детей есть, в ней будут учиться. Там и для взрослых есть вечерняя школа. Счету учит, письму. Тебе там место найдут. Но ты и сам русский учи, а то не поймешь, что тебе монах, учитель говорит. А ежели я не хочу русский учить? Попытался ворохнуться Лях. Ты, дурень, что ли? Ребята, дать ему плетей, отобрать все и выгнать. Не, не, пан князь, я хочу учить ваш язык, наш язык. Это вы там от нашего исконного языка отказываетесь, шипение своего добавляете. Понятно, тяжело и плохо жить. Паны обдирают. Как тут не зашипеть? Все, ребята, не надо его пороть. Отвезите в монастырь, там пусть поживет, пока дом с мастерской достраивается. И 3 последние телеги были с кусками лунного камня, необработанного. Из чего-то должен же мастер Петер свои поделки делать и учеников учить. А сам гонец передал князю сумку брезентовую. В ней были всякие изделия из лунного камня, что Пяст на деньги Андрея Владимировича купил в Шидлуве. Бусы, браслеты, подвески всякие. Не сказать, чтобы прямо снос мозг, но красиво. Особенно там, где камень был почти прозрачен. Явно не хватало чистоты и обработки. Ну, да мало у кого есть специальные абразивы, как у него и целый токарный станок, где с помощью системы шкивов достигается очень приличная скорость вращения войлока. Обрадуются жена Анька и дочь таким подарком. Только мастера Питера увезли, как тут-то и прибыл гонец из Авруча. Профессор Виноградов 2 раза заставил гонца повторить послание, а потом еще пару часов расспрашивал о всех событиях, в коих тот самый непосредственно участие принимал, в том числе и захвате города и детинца в Авруче. И что, вообще никакого сопротивления вам в детинце не оказали? Развел руками Андрей Юрьевич, мол, как так-то, что это за война такая, где битвы, где накал страстей? Нет, после того, как мы в окнах 3 лучников убили, они предложили нам перемирие. Вышел их князь Дмитрий Александрович и предложил отпустить их из города к себе в Брянск. И что дальше? Что решил Емеля Осипов? Князь Владимирский головой помотал и хохотнул, представляя себе состояние того князя. Емеля в лагере был, он ранен в грудь копьем. Иван Пегий за старшего был, он не согласился. Мол, или умрете все, или сдавайтесь, тогда мы вас отправим во Владимир, а там пусть наш князь решает, что с вами делать. Сразу приняли, ну, согласились сразу с требованием Пегова. Продолжал удивляться результатами отправки отряда в Авруч. Он их послал посмотреть, что там с залежами алюмосиликата красного, в лучшем случае как-то попытаться завладеть шахтами или карьерами, где эти сланцы добывают. И что получилось? Стрельцы силами всего в 6 десятков человек не только захватили город, перебив 6 раз превосходящие силы Дмитрия Брянского, но еще и пленить самого князя Дмитрия Александровича с князем Гомельским в придачу умудрились. Теперь их везут сюда. Там одних дружинников в плен сдалось 4 десятка. Всех и ведут сюда потрепанные диверсанты Емели. Поругались. А только Иван стоит на своем и все. А еще сказал, что и запалить детинец может. Брянцам-то куда деваться? У них стрельцов нет. Дружинники с мечами и копьями. Что они сделать могут? Мы бы их положили всех. Пойди они на нас, сдались. И что теперь за власть в городе? Что-то слышно про Гедимина. Странная получалась ситуация. Там теперь плохо все, княже. Брянцы Витовта, сына великого князя Литовского, убили, когда город захватывали. Ранили, если точно. Но он от ран через 2 дня помер. А Гедимина не было пока. Витовта, мать твою, так чего ты меня сказками тут морочишь? Нужно туда срочно войско посылать. Ну, в смысле навстречу брянцам. Узнает Гедимин, что третий уже сын у него погиб и озвереет. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга и кто терпел до последнего, нажимайте на сердечко. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением. Андрей Шопперт. Глава 23. Событие 67. Прийти незаметно, убить тихо и уйти с салютом – это умение. Сделать все это и выжить – это наука. А чтоб все подумали, что это случайность, это искусство. Константин Хохряков, любой ценой, Данька сам справится, он же не учит тебя, как из лука стрелять. На брюзжание горни махнул рукой Санька. Они снова собирались на тот берег. Вчера перебрались на свой и оценили, чего артиллеристы тут успели натворить. А молодцы. В принципе, можно сказать, что начни король Шарбер сегодня с войском переправляться через Уж по-нашему или Уг по-унгурски, и ждет его на том берегу теплая встреча. С огоньком ребята его встретят, и даже проводят тепло. Картечью пушки бьют примерно на треть версты, если крупная картечь, а несколько ядер, что у них есть, так на всю версту можно запулить. Пендель такой, чтобы бежали унгры быстрее. Подлая нация. Обязательно всех соседей поработить надо и свои католические храмы настроить, православные изничтожая. Ничего, скоро все закрутится в обратную сторону. Сколько на всей территории королевства венгерского папистов, священников их? Пару тысяч, у него стрельцов столько. Каждого послать по одному проткнуть стрелой и кончатся паписты. Сколько-то новых пришлют, и их убить. Еще чуть пришлют, и этих отправить в ад. И все, больше дураков не будет. Справится он, пробурчал Горня. Сотник не потому бурчал, что не хотел идти в разведку за реку, а потому, что через мост боялся идти. Его уже заминировали. Да, не бойся ты, растекся в улыбке Данька. Ага, такие кругленькие щечки, с ямочками. Вот только росту как в отце и плечи с сажень. Тур настоящий, и такой же темно-рыжий. Пока я предохранитель не сниму, не можете вы взорваться. Ничего я не боюсь. Пойдем, давай. Сам потянул Саньку к лошадям сотник. Прогуляться за реку нужно было. Нет ути унгров. Не бегут через мост, размахивая сабельками. Вымерли, тоже пужаются. Нужно съездить проверить. Пригласить в гости. Ой, вы гости, господа, вам на мостик, вот сюда. Надо же, Санька снисходительно улыбнулся. Он спокойно с пятеркой диверсантов проехал по мосту, а Горня перешел его, пешком ведя своего Воронова под устцы. Через пару минут он уже забыл о страхах друга. Не до них стало. Они встретились с разъездом венгров. Обуминоги. Это так неумех всяких Андрей Юрьевич обзывает. А что такое обуминоги? Спросил как-то Юрьев у князя. О, это хуже носорогов и осьминогов, хохотнул Андрей Юрьевич. Ни про тех, ни про других Санька не слышал. Но видно точно тупые твари, раз князь их с унграми сравнил. Едет разъезд из 10 стрельцов и перекрикиваются через половину леса. Кто их учил так разведку проводить? Ну, дождались, пока они из-за поворота лесной дороги выйдут, и перебили. Обуминоги эти даже лук вытащить не успели. 7 диверсантов на десяток идиотов. Это и по 2 раза выстрелить за глаза. Унгров раздели, вырубили в лесу небольшие деревца, заострили их и воткнули поперек дороги. Пришлось колотушку делать, чтобы поглубже колья загнать в твердую землю. Потом разведчиков этих привязали задницами голыми в сторону унгров. Вот загадка будет для Шарабера. Чего бы это значило? Да, ничего это не значит, но пусть поломают голову. Поехали дальше в сторону того поля, где вчера ночью устроили небольшой переполох. Не доехали. Буквально через десяток минут вернулся Горня, посланный вперед, и доложил, что крупный отряд тяжело вооруженных рыцарей венгерских движется по дороге. Пару сотен, на полверсты растянулись. По 2 едут, неспешно. Обстреляем, усмехнулся Санька. Понятно, тут через сотню метров поворот дороги крутой, все 90 градусов, удобное место. Погнали. Вот через мост идти ему страшно, а ехать навстречу паре сотен воев всемером, нет. Ну, так и Саньке не страшно, они всегда обгонят на своих резвых конях тяжелых, всех в броне, рыцарей. Тем более, на узкой лесной дороге. Привязывать лошадей не стали, так, накинули уздечки на кусты, все же немного страхуясь. Как коня своего не учи, а одно бестолочь, как венгры, только оставь его одного, обязательно убредет куда, за какой-то одному ему известной травкой охотясь. Встали за поворот так, чтобы их крайние деревья прикрывали, и стали ждать. Топот услышали заранее, тяжелые кони, по 2 в каждого, разобрать цели. Горня, ты лучший, один стреляешь в первого, оставь его с одним глазом, прошептал Санька и выцелил ехавшего вторым воя в ярком желтом плаще с малиновой каймой. Метил в неприкрытое лицо. Попадет в глаз, так в глаз. Нет, так нет. С такого расстояния наконечник бронебойный пробьет кость. На свиньях 100 раз испытывали, лучшую форму для наконечника подбирая. Бей. Тетива вжикнула, ударив по наручи. Санька уже вторую стрелу вытягивал из-за плеча. Первая попала, и Трофим его второй номер попал. Пара стрел из желтого торчит. Теперь вон тот с перьями на голове. Вжик. Третья стрела. Венгры встали. Задние пытались поднять коней на дыбы, ими прикрыться от стрелков. Пока не поняли, откуда стрелы летят. Не видно же им ворогов. Вжик. Вжик. Крики разнеслись над лесом. Видимо, раненые появились. Неудобно стало стрелять. Первых они выбили, а дальние или коней поднимают венгры постоянно, или наоборот сами к гриве припали. Вон, вообще, пара человек спешилась. Закончили. По коням, ни в кого стало бить. Умные сбежали за следующий изгиб дороги. Санька снял петлю тетивы с лука и, перевернув, освободил вторую. Потом сложил ее в мешочек из брезента и пошел к лошадям. Уже когда все в седлах были, хохотнул. Ну, теперь у Даньки на все его приготовления время будет. Коней не будем забирать, рачительная жилка в горне проклюнулась. Всех не сможем. Тех, что первыми попались, возьмем. От голожопых. Там соловая кобылка знатная. Чур моя. Событие 68. Рассуждая о дьяволе и правде, философы скептически замечают, что правда о дьяволе – это такая грязная вещь, что одна капля мутит жизнь, как капля воды мутит стакан абсента. Но от этого можно опьянеть. Григорий Климов. Князь Дмитрий Александрович Брянский был русоволосым и рыжебородым крепышом среднего роста. Если Андрей Юрьевич был под 1,80 м, то стоящий напротив князь был немногим больше 1,60 м, чуть не на голову ниже. Плюс каблук 3 см на сапогах у профессора Виноградова. Больше в мире нигде сапог с каблуками не делали. По крайней мере, профессор ни у кого больше, кроме своих воев, не видел. Понятно, что разойдется это на ухава, но вот до Брянска пока не добралась. «Сколько ты хочешь, брат?» — злобно глянул на него из-под лобья молодой довольно человек, 30 лет, ни одного седого волоска, шрамов, уродующих физиономию, тоже не видно. Можно и красавцем назвать, глаза такие пронзительно голубые, волосы густые и кудрявые. «Я-то», — Андрей Юрьевич вспомнил мультфильм из детства, — «там столько вкусного, во, вот столько!» Профессор раздвинул руки эдак на уровне плеч. «Что это?» — выпучил синие глазки Дмитрий Александрович. Выпучил и стоящий рядом зять его, князь Гомельский Олег Святославович. Как выяснилось, он ему неправильный зять, не на дочери женат, а на сестре. То есть он-то брянцу зять, а вот брянец Олегу Святославичу, Шурин. Не путать с Шуричем. Андрей Юрьевич потихоньку в этих родственных связях разбираться стал. Шурич — это, оказывается, сын Шурина. Это шутка. Пойдемте, братья, время обеденное, перекусим. Потом отдохнете, потом в баньку вас сводит. Ну, а за вечерей и о делах наших скорбных покалякаем. Зять с Шурином опять глаза выкатили. Одинаковые такие, голубые у обоих. Зять ростом повыше, лишь чуть ниже Андрея Юрьевича, и ровесник, должно быть. Четвертый десяток точно разменял. Виски уже седые и в бороде полно волосинок белых. И кошачьи лапки в уголках глаз. Привезли их под усиленным конвоем. Как только узнал Андрей Юрьевич, что эти авантюристы угробили Витовта, так сразу выслал сотню дружины им навстречу. Хрен его знает, куда запропастился великий князь литовский Гедиминас, но он потерял за одну кампанию уже третьего сына. И тем более, насколько знал Андрей Юрьевич, Витов был любимым сыном Гедимина и наследником. Сыновей, конечно, там прилично осталось, и те самые, что в истории отметились, но холерик Гедимин может резко возбудиться и пойдет карать направо и налево. Андрей же Юрьевич тут одну комбинацию в голове проворачивал политическую, и эти два хроноаборигена ему живыми нужны. Не тот случай, где с паршивой овцы хоть шерсти клок. Тут этой шерсти вагон и маленькая тележка. Перекусили запеченным кроликом, и князей увели в выделенную опочивальню, а чуть позже и баню. Андрей Юрьевич решил похвастать кулинарными изысками за ужином. Состряпали повара пельмени, сбацали салат оливье, с мясом вместо колбасы. На стол поставили первые на Руси стеклянные кубки из хрусталя с гранением, и рядом кувшинчики абсента и кофейного ликера из ледника принесли. До бутылок пока руки не дошли. Это нужно формы из железа делать. С кубком проще, пока просто выдувают, уж какие получится. Можно большими толстостенными стаканами назвать. Ну, за мир во всем мире. Поднял первым свой бокал профессор Виноградов и, дождавшись, когда князья поднимут свои кубки, чокнулся с ними. Мелодичный звук хрусталя товарищей поразил, и они хлобыснули содержимое в себя. Абсент, 60 градусов, зелененький такой и полынью с анисом пахнущий. На сбитень немного ароматом похож и цветом, но не сбитень. Что можно сказать? А сказать можно, что абсент чуть крепче меда, да в 10 раз крепче. хрясь, и баснословный цены фужер выпал из рук Олега Святославича. Он этими руками за горло схватился, и глазами человека, понявшего, что его отравили, глянул на князя Владимирского. Тот взгляд выдержал и спокойно в себя напиток бомонда всякого залил. «Что это?» – прохрипел первым, отдышавшись, Дмитрий Александрович. «Водка анисовая, ключница готовила. Братья, вы не думайте, никто вас травить не хотел. Посидите чуть и поделитесь потом, что чувствуете, увидите. Непередаваемые осюсения. Да, вон запейте морсом, а потом закусите пельмешками». Андрей Юрьевич взял второй хрустальный кубок с морсом, отхлебнул и вилкой наколол пельмешек, сунул рот и принялся жевать, закатывая глаза и водя носом, вкуснятина, лепота. Тыкали вилками в непонятное блюдо князья осторожно, видимо ожидая такого же подвоха, как от водки анисовой, но раскусив и прожевав, потянулись за следующими. «А теперь, братья, хочу другим напитком вас порадовать. Кофейный ликер был не таким крепким, всего 25-30 градусов. Спиртометра пока нет, все на глаз. Пора бы заняться. Стекло появилось. Нужно научиться делать трубочки. Там такая масса приборов сразу может появиться. Термометр сделать, градусник для медиков, барометр, спиртометр с лактометром, для сыроделов. Непочатый край работы. Еще бы понять, как это градуировать». К пищевой промышленности профессор Виноградов никакого отношения не имел. И как определить жирность молока, чтобы отградуировать лактометр не знал. Что-то там с эфиром связано. А вот как сделать эфир, заморские яства, слышал, князь, что ты с купцами генуэзскими торгуешь. От них напитки и яства, осторожно отхлебнув ликера, посмаковал его во рту князь Брянский. Нет, брат, наоборот, я им эти напитки продаю, но оставим пока купцов в покое. Поважнее вопросы имеются, Андрей Юрьевич обвел взглядом собутыльников. Витов-то вам, брат мой, Гедимин не простит, войной пойдет и завоюет ваше княжество, а вас скорее всего жизни лишит, и будет вправе. Какого черта вы в этот Авруч полезли? Так и Авруч, и Искоростень ранее были в моем княжестве, еще дяде моему принадлежали, потом только Киеву отошли, за своим пришли. Авруч мне князь Киевский за помощь против вас с Гедимином обещал, дедина землица, в своем мы праве. Дмитрий был сыном Александра Глебовича, князя Мстиславского. 1278-1281, великого князя Смоленского, то есть родным младшим братом Василия Брянского и Ивана Смоленского Александровичей. Событие 69-е. В одной руке он держит фельдмаршальский жезл, эмблему военных подвигов, в другой – подзорную трубу, эмблему зоркой проницательности, Гейнца Н.Э. Князь Тавриды, вы готовы? Юрьев оглядел площадку перед мостом и мотнул головой в сторону чересчур густо растущих пихт. Там пушки, елки эти не помешают, если честно, то нормально поработали пушкари. Это если искать и знать, что ищешь, то видно, что густы больно заросли елок этих, а вон там следов много от колес в лес, левее трава вся вытоптана. Картечью жахнем же, ну треть картечен чуть затормозится, остановить эти веточки картечь не смогут, нормально все будет, не боись, Набиль, выгукнул главбух, это его так князь Владимирский называет в шутку, почему, ну пушки же бухают, а он у них там главный, значит, главбух, слушай, Данька, все спросить тебя забываю, а как вы мост взрывать собираетесь, ну, чтобы достаточно человек перебралось к этому времени на нашу сторону, сложно было. Там Андрей Юрьевич состав один разработал, но нужно за веревку дернуть. Так мы там у быка последнего яму выкопали, человека туда посадим и ему эту веревку дадим. Он ее дернет, когда мы первый выстрел из пушки сделает. Он там под щитом будет сидеть, как бой закончится вылезет. Смелый порубок, представил себя под тем мостом Юрьев. Чего нет унгров-то, куда подевались? Пришла очередь Даньке вопросы задавать, злякались. Мы там опять пошалили. Дозор выбили и в рыцарей постреляли малость, ничего, приедут, никуда не денутся, я лагерь их видел, там костров чуть не 1000, большое войско король Шарбер собрал, на самом деле, Набиль Санька и сам волновался, чего это Шарбер не идет, не дай бог они перестарались, и венгры повернули к следующему мосту, сам главдиверсант при таком войске вообще двумя потоками бы наступал, половина войска тут, а половина по следующему мосту и у Загора встречаются уже на словацкой стороне, и разведку на ту сторону не хотелось Саньке посылать. Предчувствие было нехорошее, совсем уж дурнями унгры же не были, и они могли засаду организовать. Есть у них лучники, Вон за теми дубами огромными сейчас притаились и ждут нашу разведку, чтобы перебить, а потом раненых в плен захватить. Пытать будут, планы вызнают. Нет, все, они свое дело сделали. Теперь ход за Данькой, пусть его пушки и баллисты говорят. Юрьев осмотрел ту сторону из-под сложенных козырьком ладоней. Полдень, солнце как раз там, на юге. В глаза светит, толком и не видно ничего. Уходим в лес, всем уйти в лес. Санька почувствовал на себе взгляд с той стороны. Еще заподозрит вороги, что здесь нечисто. Стоят себе гады русы и разговаривают спокойно, не боятся огромной армии. Ушли, демонстративно. Потом, чтобы враг всякие подозрения не подозревал, Санька на коне вернулся, шагом доехал до середины мосты, покрутился там и махнув рукой, в смысле, нет и не надо, резвой рысью упылил за поворот дороги сажений в 100 от моста. Там коня привязал и вернулся к удобно устроившемуся своему дозору. Народ наломал лапы пихты, прикрыл все это палаткой нерасправленной. Сухо, тепло, вот еще бы слепни и комары не одолевали, так вообще хорошо. «Подай», Санька протянул руку Грани. Тот нехотя убрал от глаза неделю всего назад присланную Андреем Юрьевичем диковинку. Диковину, так диковину, всем диковинам диковину. Подзорная труба называется. Она позволяла в несколько раз приближать предмет. По бокам видно было плохо, и радуга там играла, а вот по центру, особенно, если стеколка прямо к глазу поднесешь, то вон он мост, будто прямо рядом стоишь. Протяни руку и ограждение задеть можно, даже лужицы небольшие, после вчерашнего дождя еще не высохшие, видны, а ведь треть версты до моста. Смотри чуть левее дуба со сломанной вершиной, протягивая подзорную трубу, сотник ткнул пальцем в приметный дуб на той стороне, молния, наверное, попала. У дуба нет вершины, зато три боковые ветви огромные загнулись вверх и теперь уже почти сомкнулись, купол такой организовав. Юрьев приладил трубу к глазу, и чуть выдвинул широкую часть вперед, потом задвинул. Нет, он не сомневался, что Горня ее правильно отрегулировал, просто сам процесс нравился. Вот размыто все и тут, бамс, легкое движение руки и предметы невидимые тут же обретают резкость. Приближаются, хоть вытягивай руку и трогай их. Труба выточена из мореного дуба, из тех пушек, что отслужили свое под Житомилем. Черно-сине-зеленая такая и приятная на ощупь, а для надежности на нее серебряные хомуты, кольца надеты. В окуляре неожиданно мелькнул красный цвет и Санька поправил чуть трубу. Точно, около дуба этого стояло 5 унгров и раками размахивали, иногда в сторону моста пальцем тыкая. Помахав ручонками, вороги скрылись в лесу. Разведчики, хмыкнул Санька, передавая назад трубу Горне, сейчас пойдут через мост. Пройдусь и я поближе к баллистам, а вы не спите, Набиль хохотнул. Ага, уснешь тут под грохот пушек, оценил его шутку Горня и вновь уставился в трубу на тот берег. Глава 24, событие 70-е, успех, это способность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Уинстон Черчилль, чего, а есть карта, Андрей Юрьевич, где-то там на краю сознания знал, что есть древний русский город Галич, где-то не так и далеко от Москвы, северо-востоке от нее, но вот то, что он сейчас узнал от Дмитрия Александровича Брянского даже не предполагал, да, и не до того было, карта, оба собутыльника опять глазки свои голубые выкатили, где этот Галич, за Ярославлем и Костромой в землях мире, сильно эта ситуацию не прояснила, но Андрей Юрьевич себя галочку в мозгах поставил срочно в этот Галич кого-нибудь серьезного послать, началось с того, что Олег Гомельский набрался преизрядно и решил пошутить. А ты знаешь, брат, что Федор Давыдович, князь Галицкий, решил часть Галицкого княжества продать Ивану Даниловичу Московскому, тому, которого Калитой прозывают, глаза голубые при этом смешинки пускали. Князь Галицкий, Аврыла, Андрей Юрьевич, хоть и поздоровший брянских князей, и к крепким напиткам привычен, но тоже преизрядно захмелел, я, князь Галицкий, кто этот Федор Давидович, еврей? Погоготали братья, и стал Олег Святославович шутку объяснять. Оказалось, что два сейчас на Руси галицких княжества, как, впрочем, и Владимирских два. Федор этот является сыном галицко-дмитровского князя Давыда Константиновича от брака со старшей дочерью ярославского князя Федора Ростиславича Черного. От дяди Василия после его смерти, им княжество и досталось, которое племяннички разделили между собой. Федору в итоге досталось Галич-Мирское княжество, а Борису – Дмитровское княжество. И вот Федор решил кусок княжества с озером Чухломским продать Ивану. Да, вывод печальный, пока князей на Руси все больше, наделы все меньше и вражда междоусобная в минус не пошла за 100 почти лет татарского владычества. Сокращать нужно поголовье князей. Через час еще гридни растащили братьев, князей по горницам в состоянии полного нестояния. Завтра головы у них будут трещать по-любому. Ничего, есть чем опохмелить. Сам же Андрей Юрьевич половину ночи думал, крепким кофе и сбитнем отпаиваясь. Не о Галиче чужом думал. Тут ясно все. Отправит он туда утром Наума Изотовича с кем из бояр попроворнее, пусть поговорят с этим Давидовичем. Хочет продать, купим. Сколько тот калита дать может, у него у самого сейчас ничего нет за душой, и Владимирское и Московское княжество в руках его врага сына Михаила Тверского, Дмитрия Грозные очи. Более того, старший брат Юрий еще жив, а младший сидел в Новгороде, кажется, и на купцах нажился, решил земельки прикупить, хрен ему за воротник, думал Андрей Юрьевич не о Галиче, а о Брянском княжестве. Дума такая примерно. Узнал у собутыльника М. Сокувшинника сегодня профессор Виноградов, что тот М., ну, который князь Брянский Дмитрий Александрович, овдовел в прошлом годе. Жена, как и тысячи женщин в этом времени умерла родами. И дитё тоже. Даже не уточнил, мальчик или девочка Андрей Юрьевич. Сказал брянец дитё, значит дитё. Так вот, а у Андрея Юрьевича сейчас дочь тоже вдовствует. Нужно их скрестить. Может чего путнее получится. Ни мышонок, ни лягушка, а неведома зверушка. Шутка. А если серьезно, то внука можно себе оставить. А Евфимия пусть едет в Брянск. А с этим Дмитрием Александровичем договорится, что он вступает в состав королевства русского на правах вассала. И никакой больше дани поганым не платит. Более того, тут между ними находится осколок Турово-Пинского княжества. Пинск-то Гедимин уже завоевал, а на Туров зубы точит. Хрен ему. Забрать его себе нужно пока не поздно. Точнее завоевать и отдать в Брянское княжество, чтобы не себе, что Гедиминаса не провоцировать. И тогда Гедимин окажется отрезанным от юга и востока Руси. Все, в эту сторону он расширяться не сможет. Пусть ляхов чехвостит и немцев. И получается огромное количество плюсов. Кроме всего прочего, Гедимин теперь ничего от своего завоевания Киева не получает. Он отрезан от этих земель. Захотят ордынцы и легко назад заберут. А вот с помощью огромного Брянского княжества Андрей Юрьевич может еще восточнее земельку отжать. Там, по словам Дмитрия Александровича, будущего зятя, о чем он еще не подозревает, легко прибрать к рукам так называемые Верховские или Верхнеокские княжества. Козельское, Тарусское, Новосильское, Пронское. Это все фитюльки, и уговорить их войди в русское королевство можно один раз из пушки по воротам шарахнув, а дальше уже великие княжества Рязанское и Московское. Пусть пока с Ордой дружат, и до них руки дойдут, пока там все хорошо, между собой воюют, минус тоже серьезный, черт с ним с Гедимином, он сразу в драку не бросится, есть ему пока куда расширяться, даже Минск пока не его, минус в другом. Орда. Огромная получается территория у него с присоединением Брянска. От Ужгорода до Козельска того же, тысячи верст. И как узнать, в какое место Орда ударит? Нет, понятно, что разведку нужно и можно наладить, но все одно, тысячи верст. Пока разведчик до Владимира доберется, пока войско соберется, ордынцы в очередной раз спалят Козельск и уйдут. Значит, кроме самой разведки нужны еще и ямы на всех направлениях. И, наверное, голубиная почта. А еще в крупных городах гарнизоны с артиллерией, чтобы шугнуть татаровей, пока основные силы подойдут. Вот и сидел, и гадал похмельный Андрей Юрьевич с больной головой, стоит ли связываться с брянцем, или экспансию, как и планировал, двигать на запад. Там гораздо более вкусные земли. Словакия с огромными запасами железа, меди, угля и даже марганца. Там Мазовия, без нее вечного врага России, Польши не будет. Так, заштатное мелкое государство, которое немцы поглотит. А после Словакии там Чехия, с ее рудами и продвинутыми производствами. Есть о чем подумать. Событие 71-е. Таутвиент поинцелуику и саит от тендре. Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать. А на Рыде Бальзак. Ничего до ночи не происходило. Вообще, Санька выбрался опять к самому мосту и только по встревоженным птицам определил, что чего-то там на той стороне происходит. Пичуги начинали встревоженно перекликаться, видимо, их там регулярно пугали двуногие. Что там унгры делали, непонятно. Костров не разводили, пьяные песни не слышно было. Просто до ветру шлялись по лесу и пичуг тревожили громким пёр, небо все было яркими звездами усеяно, и жирная черта Млечного Пути особенно красочно выделялась. Луна, правда, подкачала, совсем узенький серпик от нее остался, в виде буквы «С», завтра и вовсе исчезнет, если «С», то стареющая. Санька первую половину ночи провел в дозоре, сам себя назначил, и вообще всех своих, а пушкарям дал команду лежать и спать, завтра от вас все зависит, 200 стрельцов пару тысяч тяжелой конницы не сдержат, так что спите, отдыхайте, мы покараулим, а вы завтра зорким глазом, твердой рукой и божьим словом покажите Шараберу, что он не прав, и ведь на удивление так пушкари Данькины и поступили, проходя мимо их биваков, слышал Юрьев богатырский храп. Ну, а чего, богатыри и храп должны издавать богатырский, а в пушкари только самых высоких и здоровых набирали. Ворочить пушку или натягивать ворот баллисты, а вого сколько силушки потребно. Почему-то был уверен Санька, что утром будет бой. Попрутся венгры через мост, никуда не денутся. Что, зря что ли король Шарбер собирал их тут больше недели, вассалов своих, а их нападения на дозор и лагерь. Да, как говорит князь Андрей Юрьевич, считать научись, а потом командовать лезь, а посчитать несложно, сколько стрел они выпустили по лагерю, 1000, а сколько стрел могли убить человека с расстояния в больше чем в 50 сажен, да еще стреляли, не целясь и не видя, есть ли там кто, куда-то по лагерю, да, судя по кострам, густо там венгров было, но и треть не могла попасть, а попав могла ранить стрела, а не убить, вот и стоит ту 1000 на 10 разделить. 100 человек вывели из строя от 2000. Хорошо, но короля это не остановит. На следующее утро к нему подошел следующий отряд в 100 человек. В королевстве Венгрия в несколько раз больше народу, чем в их двух княжествах. Ожидания Юрьева не обманули, еще и солнце не взошло, а на той стороне уже затрубили рога. Видимо, гнали воев через мост. Санька все же несколько часов после полуночи соснул, и звуки рога его подбросили с лежанки. Тем не менее, он не за меч схватился или лук, а за ведро с водой, умылся деланно медленно, вселяя этим спокойствие в своих стрельцов, потом даже во рту прополоскал и, длинной струйкой выпустив воду на ствол дерева, приказал: «Занимаем позиции, без суеты, чтобы не светились, не должны нас с той стороны видеть, да, что там повторять, все делаем, как вчера договорились». Десятники и сотники, обступившие Саньку, пригибаясь и хоронясь за огромными стволами дубов, пихтой буков отправились к своим. Сам Юрьев, тоже пригибаясь, выбрался на край леса и из-за кустов навел подзорную трубу на мост. На той стороне к большой поляне перед мостом двигались по дороге тяжело вооруженные рыцари. Сами все в железе, даже сапоги закрыты кольчугой, и кони в попонах, на которых густо пришиты железные пластины, и морды у коней прикрыты, только глаза да уши торчат. Да, на такого много стрел нужно истратить, чтобы просто ранить, много стрел, молодец Шарабер, все продумал, сейчас эта конница переберется через мост и прикроет переправу менее защищенных воев, а ведь король Шарабер видел, как проходила битва при Мукачево, и значит, понимает, что у русов есть катапульты, что швыряются горшками с греческим огнем, разумнее было бы послать, как раз наоборот, стрельцов, пехоту вперед, чтобы прочесали лес и, если есть, то уничтожили баллисты. Выходит, не совсем молодец король Шарабер. Между тем, осторожно, по одному, всадники на железных конях въезжали на мост и опасливо, медленно, пересекали его. С первым ничего не произошло, и со вторым, и даже с 25-м. Венгры осмелели и теперь стали переправляться по двое сразу, да и на мосту одновременно уже не один воин находился, а с десяток. Те, кто по мосту перебрался уже на северный берег реки, сначала жались к мосту, опасаясь приближаться к лесу, но и тут ничего не происходило, а количество всадников, кучкующихся у моста, все увеличивалось. Поневоле, следующим приходилось продвигаться вперед, все отдаляясь и отдаляясь от моста. Площадка от леса до моста примерно 200 метров на 200, много всадников туда не влезет. Вскоре перебравшиеся через уж уже к самому кустарнику на опушке вынуждены были ехать. Санька наблюдал, пытался считать сначала, пока унгры по одному перебирались, а после сбился, посчитай их, когда они кучей целой ломятся, но по приблизительным подсчетам выходило, что сотни три уже перебралось, получалось, что просчитались они с Данькой, надеялись заполучить на свой берег сотен пять, а то и чуть больше, но придется довольствоваться половиной этой цифры, ну, в следующий раз будут умней, Горня, давай красную ракету, а то они сейчас в лес заедут. Вжих. Вспышка света ударила по глазам, а потом красный огонь умчался в голубое небо, на которое только-только начало вылезать не менее красное солнце. Событие 72. Посмотрите, Фаина Георгиевна, в вашем пиве плавает муха. Всего одна, милочка. Ну сколько она может выпить? Фаина Раневская. Фима. Андрей Юрьевич решился таки. Конечно, все будет зависеть от решения князя Дмитрия Александровича Брянского. Не захочет остаться живым и Господь с ним. Можно наоборот, помочь Гедимину отомстить за сына любимого, за наследника, а Брянское княжество поделить. Посадить на доставшийся кусок своего князя и забыть на время. Ему бы Словакию с Мазовией переварить. Да Молдавию. Да, да. Широко шагаешь, штаны порвешь. Дочь сидела за партой, вместе с женой Анькой. У них сегодня урок греческого. И целых два преподавателя на двоих. Как основной, Исаак Аргер, а в качестве переводчика и блюстителя нравственности отец Епифаний. Ти сын Ви. Патра. Блеснула знанием языка царя Леонида дочурка. Что случилось, батюшка? Хочешь замуж? Решил не играть в политесы Андрей Юрьевич. Уй, послышалось. И за кого же, батюшка? Но огонек в глазах загорелся. А чего девка молодая, кровь с молоком. И не в радость видно на уроках с мачехой вредной сидеть. Хочется командовать у себя в дому, у себя в княжестве. Не, я чисто теоретически АМ. Просто заранее хотел узнать, вдруг тебе больше замуж не хочется. Книги там полюбила читать, узоры для бус рисовать, как вы, батюшка, велите. Потупила глазки загоревшаяся дочурка. В целом можно сказать, что 17-летняя дочь князя Андрея Юрьевича выглядела вполне себе. Правильные черты лица, высокая грудь, каштановые густые волосы, красивые карие глаза. Может и не Арнелла Мутти, но приблизительное сходство есть. И даже малюсенькая родинка на горбинке носа имеется. Я пока ни с кем не говорил. Может, ты в трауре по Дмитрию своему. Но вот сейчас в плену у меня князья Брянские, и вчера выяснилось, что Дмитрий Александрович Брянский сейчас вдовый, и детей у него нет. Так что наряжайтесь в лучшие одежды и готовьтесь вообще. Сегодня в обед я вас позову принять участие в пьян-напир позову. Дмитрий, это тот, кто моложе и ростом пониже. Да, Фима. Ты те туфельки на высоком каблуке не надевай, ты его и так выше на полголовы, а если еще и каблуки наденешь, то он тебя и чмокнуть в уста сахарные не достанет, разве подпрыгнув. Так он убогий, прыснула женушка. Сама ты, Анька, красавица, нормальный он, среднего роста, Ленин еще ниже был. Ленин, свели брови обе, был такой правитель, большой страной управлял, как я цеха и гильдии мастеров создавал, говорил всем. Пролетарии всех стран объединяйтесь. И что с ним случилось? В стеклянный гроб положили. Дорогущий, вот какие хорошие сыновья были, сделала вывод женушка, и мне надо хорошего сыночка. А он еврей, что ли, этот Левин? Еврей? Не, он немцем был. А ты же говорил, батюшка, что стекло не могут в немецких землях делать. Вдруг нахмурилась Евфимия. Теперь разучились. Раньше во времена ромеев могли. Все, собирайтесь к обеду, буду вас с князьями знакомить. Князья, как и предполагал, Андрей Юрьевич были хворые. Голова бобо, вороте кака, в руках тремор. А не подлечиться ли нам, братья? Увидев мрачных сидящих на лавке брянцев, схватившихся за трескающиеся головы, поинтересовался у них князь Владимирский. К лекарке, к ключнице, к ключнице. Ну, водку ключница готовила. Ладно, пойдемте ко мне в горницу, там пивко холодненькое есть. Пиво варили на Руси давно. Ничего нового, варили естественно из ржи пророщенной, ячменя еще нет, не привезли этот интересный злак пока с Кавказа. Андрей Юрьевич уже Агафону заказал, должны осенью доставить несколько мешков на пробу. При этом Андрей Юрьевич просил генуэзцев купить у разных продавцов, чтобы потом селекцией было проще заниматься. Опять же и перловой каши с мясом хотелось, ячменя не было, а вот хмель уже убыл. И пиво было вполне на уровне бархатного из СССР. А чтобы лучших мастеров найти, профессор Виноградов, как и с лучниками, конкурс провел, приглашая мастеров-пивоваров со всей Волыни и Галиции со своими кувшинчиками. Выбрал парочку самых вкусных и предложил открыть пивоварни во Владимире. Так что сейчас князья похмельные с удовольствием по кружке в себя холодненького влили. «Братья, а вы ведь знаете, что и прадед мой Даниил Галицкий и отец Юрий Львович именовались королями Руси или рексами королевства русского, так католики, начал был Олег Святославович. Тихо-тихо, плевать мне на католиков. Впрочем, как и батюшке моему, он их не больно жаловал. Так вот, хочу вновь свою державу я так называть, но чуть маловато землица для королевства, а потому есть у меня к вам, братья, предложение. Глава 25, событие 73. Собственная паника, отразившаяся в зрачках ближнего, возрастает не в геометрической даже, а в какой-то небывалой, не поддающейся математическому описанию, прогрессии. Макс Фрай, вот ожидаешь же выстрела, готовишься, что сейчас как грохнет, и даже рот открываешь, а как бабахне, то душа улетает, сердце в пятки уходит, а голова гудеть начинает. Санька Юрьев потряс головой, из ушей грохот от выстрелов одновременно пяти пушек вытряхивая. Вокруг же уже суетились пушкари. Им нужно подобрать отброшенный ствол, установить его вновь на лафет и пробанить. Не дай бог, там что тлеющее останется в стволе. Бамс туда мешочек с порохом, который Андрей Юрьевич почему-то картузом называет, а там тлеет кусочек от прошлого мешка. Никому мало после этого не покажется. Ну, не первый раз пушкари стреляют, привыкли уже. Правда, до этого только ядрами бомбами стреляли. Сейчас другое дело. Когда бьешь в упор почти, то ядро не нужно. Гораздо действеннее будет картечь. Это нарубленные куски подков старых или бракованные наконечники для стрел. Стрелы тысячами и тысячами делают. Полно у кузнецов кривых получается. А там нужен без малейшего изгиба, без неровности, а то черти куда стрела залетит. Вот их отдельно все стрельщики и кузнецы, что делают наконечники, и собирают. По команде князя Владимирского, сейчас меньше стало кривых, мастерство кузнецов растет, но для пары десятков выстрелов из пушек набрали, они тоже в полотняных мешочках, порох загрузили, войлочным пыжом утрамбовали и мешочки эти с мелочью железной, разорвав, забили. Санька еще раз трясанул головой и глянул со своего небольшого холмика на венгров. Холмик непростой, это могила тех таможенников венгерских, что решили с них мзду поиметь, когда они под видом торгового каравана только заехали в Словакию. Тогда ругались, мол, могло и поменьше этих жадин быть, а вот, оказывается, и мертвые таможенники венгерские пользу могут принести. Раз их было много, то и холмик высокий получился. С холма, теперь, когда залп картечи снес посаженные сосенки и пихты, тяжело вооруженные всадники венгерские были видны отлично. От меча или отстрелы их кольчуги и попоны с пластинами на конях помогли бы. Нет, все одно рано или поздно стрела найдет дырочку, но часто, поздно. А вот от картечин, которые с совсем другой силой и скоростью в тебя врубаются после выстрела, никакая броня не убережет. И этих унгров тоже не уберегла. Пять орудий такого урона, как взрыв мин под погаными ужитами они нанесли. Уж больно плотно венгерские дружинники набились на эту небольшую площадку перед мостом. Большинство картечин передним и досталось, прикрыли собой остальных. Бабах! От созерцания погрома в венгерских всадниках Саньку отвлек взрыв на мосту. Доски вместе с еще парой всадников взлетели вверх и приземлились уже в реку. На месте пролета между последним быком и тем, что уже в воде был, теперь зияла огромная дымящаяся дыра. Кроме шума и всего двух убитых, этот взрыв наделал немало. Венгры, что толпились на мосту, бросились на свой берег. Ну, легко броситься, а вот съехать с него не так легко. Там перед мостом серьезный затор получился. Они-то все стремились на север. Движения получились разнонаправленными, перила не выдержали и еще три всадника слетели в воду, ломая и себе и лошадям руки и ноги. Нет рук у лошадей, тогда шеи. Пока Набиль Юрьев рассматривал мост и панику, что возникло на том берегу, пушкари уже зарядили все пять орудий и снова загрохотали взрывы. На этот раз в разнобой, и даже уши не сильно заложило у Саньки, тем более, воробей он был стреляный, и пока рассматривал мост, рот не закрывал. Набиль Санька стоял чуть левее орудия и немного сзади, ветер дым снес в его сторону, и только когда он развеялся слабым этим ветерком, Набиль смог оценить, глядя в подзорную трубу, результаты уже двух залпов. А неплохо, стволы не перенаправили, и они ударили второй раз куда и в первый. В результате получилось так, что венгерских рыцарей разделило на две части просека настоящая. На земле смешались в кучу кони люди и все это в крови. Орали люди, ржали лошади, а выжившие, а их большинство было из тех трех сотен, что переправились на северный берег Ужа, пытались убраться от этого ужаса подальше. Получалось это у них плохо. Вправо пойдешь, коня потеряешь. Там река немного изгибалась, и был довольно крутой каменистый берег, и начали уже выдавливаемые плотной массой паникующих рыцарей падать с этого обрыва люди и лошади. Невысокий обрыв, метра три не больше, но именно обрыв каменистый, а не пологий берег глинистый, как противоположный. Слева тоже особо деваться некуда. Там стеной, не стеной, но лес густой пихтовый вперемешку с буками и дубами рос, а перед ним густые заросли орешника, непролазные просто. Еще можно двигаться вперед по дороге, которая через сотню сажен круто поворачивала на восток. Не менее 50 всадников по этой дороге и попыталась удрать от грохота пушек. Возможно, что и лошади понесли, далеко не уйдут. Там через 20 сажен дорога перегорожена сваленной пихтой, а с трех сторон стоят стрельцы. Их почти 200, и уж с расстояния в пару сажен они точно не промахнутся. Найдут заветную дырочку. Глаз это будет или открытый в крике рот, горло неприкрытое бармицы. Найдут. Вжух, вжух, вжух. Из леса стали вылетать горшки с греческим огнем и взрываться на той стороне реки, посреди плотной массы венгерских всадников. Теперь вой начался и там началась паника. А только видел Санька, что никуда не могли люди из этого ада деться. Там же тоже небольшой пятачок перед мостом, и там еще больше людей и лошадей находилось. И ни вправо, ни влево не денешься, везде лес и кустарник, подлесок густой перед ним, а с этой стороны река. Вот в эту сторону кинулись лошади. Там как раз можно спуститься, не переломав ноги лошадям. По крайней мере так казалось. Но вот и туда стали лететь гранаты со скорпионов и небольшие горшки из малых баллист. Лошади подались дальше в воду, а там дно каменистое и неровное. Перекат же. Стали коняшки падать и топить своих железных седоков, бабах. Третий, и как знал Юрьев, это последний залп из этих стволов. Все, рисковать пушкари больше не будут. Теперь заменить их надо. Благо, все под рукой. Не тот сейчас бой, чтобы экономить невосполнимый этот ресурс. Третий залп пушкари сделали чуть в другое место. Они зацепили тех, что был у леса. Теперь и отсюда лошади перепуганные бросались в воду, ломая себе ноги и шеи о камни внизу. Ну, и всадников заодно калеча. Событие 74-е. На чистом русском языке, на пасконной мове, черным по белому, при свидетелях, разъясняя, почему эпитетов не хватает, сказал же Андрей Юрьевич дочери Ефимии, чтобы не надевала туфель с каблуками. И понятно, что надела. Могла бы плат повязать на голову. Нет, надела высоченный кокошник, и на нем золотых колт и прочих камней, самоцветов пару кило, и бусы из цветного стекла несколько ниток на себя повесила. Переливается теперь, как новогодняя елка, всеми цветами радуги. Это дочь моя, Ефимия, вдовствует, скорбит по убиенному князю Дмитрию Любарскому. Скорбит, ну, а чего, у японцев цвет траура белый, а у дочурки почему бы не быть золотому, она еще и в золотой парче вся. Ну, это бы ладно, но теперь она на целую голову выше жениха, который еще об этом не знает. Анька ростом пониже будет, пока растет, чего ей, 13 лет всего, на хорошем питании и занятиях физкультурой на свежем воздухе вытянется. Есть в кого, Гедимин одного роста с Андреем Юрьевичем, а это жена моя Анна, дочь великого князя литовского Гедимина, красавица и разумница, кучу языков знает и сейчас еще 3 изучает, а еще она дизайнер, ювелир. Слова эти на князей брянских произвели неизгладимое впечатление. Ну, как и вид этих девиц, мастериц, стояли, открыв рты, братья, и очи вылупив. Андрей Юрьевич в день по 100 раз всякие неправильные слова произносил, чего-нибудь не так, как надо называя. Нет сейчас, например, слова «глаз» или «глаза», вообще нет. Сейчас сей орган зрения называют очи про 2 глаза и око про 1 глаз, чело означает лоб, а никого лба нет и в помине, а уста – это рот. Щеки называют ланитами, а зрачок – зеницей, а ресницы вообще прикольно зовут, их называют моргушками. Стояли князья, выкатив очи на чело и моргушками хлопали, впечатлились, и золото с каменьями на девчулях им зеницы режет. Присели за стол, яствами на серебряной посуде заставленной, понятно, почки заячья копченые, гусь с яблоками, а нет, яблоки еще не выросли и гусь с чем-то другим. На самом деле подали антрикот из говядины под кисло-сладким брусничным соусом, плов, только рис в первый раз привезли генуэзцы, да и то всего 2 мешка. Так первый ушел на то, чтобы поваров, точнее, поварих научить его готовить. Андрей Юрьевич и сам великим специалистом не был, но теорию-то знал. Потренировались поварихи и на 10-й раз получился вполне себе. Вот это уже 11-й, и все зернышки отдельно, не кашей получился, как в первые разы. На столе в кувшинах малиновое вино для девчули, кофейный ликер, так понравившийся брянским князьям, для мужей. Выпили, закусили, поговорили о погоде, о видах на урожай. Ну, почти, Поговорили о каких-то неизвестных Андрею Юрьевичу общих родственниках. Ну, понятно, что все Рюриковичи, в кого ни плюнь, все Мономашичи, в кого ни сморкнись, но потом еще несколько раз за сотню лет после Калки перероднившись со всем родственниками стали. Наконец эти романы Святославичи про бабки кумовья Шурина третьего сына двоюродного брата надоели князю Владимирскому, и он зашел с козырей. «Скажи мне, братья Дмитрий Александрович, а люба ли тебе моя дочь вся в золоте тут восседающая, КХМ, неписанной красоты жена?» Поперхнулся ликером князь Брянский. «Вот, жена, чего тебе еще надобно? Женись давай, хороняка, а в приданное я дам за нее Турское княжество. Знаю, знаю, что оно еще не мое. Там сейчас ситуация непонятная. Последний из Изъясловичей, Юрий Владимирович 30 лет как помер бездетным и теперь там на птичьих правах князь Дубровицкий Юрий Романович пытается выход для Орды собирать. Пинск 3 года назад забрал Гедемин и своего Тиуна туда посадил. И собирался, насколько я знаю, и Туров с Дубровицей вскоре забрать и сыну отдать. Но если мы с вами туда раньше подойдем с войском и города главные возьмем, то они и тебя, братья, князем примут. Тиуна я своего поставлю. Оно, это новое княжество Туровское, будет считаться землицей моей дочери. Так что, если возьмешь ее в жены, то огромной и богатой землицей прирастешь, Дмитрий Александрович. Как же я воев приведу, если твои стрельцы всех моих положили в землицу сырую? Отставил фужер в сторону, Дмитрий Александрович и вполне трезвыми глазами глянул на профессора Виноградова. Воев, тех, что с тобой сейчас хватит. Тут не вои главное, а твое зятек присутствие. Ты будешь города брать, а я и моего и только помогать тебе. Не о том думаешь, брат. Я же говорил тебе, что с завтрашнего дня объявляю свою державу королевством русским. И вот тебе с двумя княжествами Брянским и Туровским предлагаю вступить в это королевство. А ордынцы, сморщился от понимания неминуемой расплаты, как ему кажется, за предательство хана Узбека князь Брянский. Орда сила, тут спору нет. Но у Каменца сначала мы с братом побили поганых, потом я побил 2 тумена целых под Житомилем. Да и тверичи разбили войско поганых в Бертеневской битве во главе с темником Кавгадыем. Сильны поганые только своим количеством и нашей разобщенностью. Не может степняк одолеть настоящее войско из стрельцов и дружинников. Никогда пастух воина не побьет. Вдесятером да. Да еще, если русичи на их стороне, вот, как киевский князь. Его, кстати, я победил и сам он мертв. Отобьемся вместе от вонючих пастухов. Где Брянск и где Владимир? Вставил начищенный пятачок зять брянца Олег Святославович. Точно, очень далеко. Потому нужна голубиная почта. В обе стороны. И мы ее наладим в ближайшее время. Через большие города, там голубят не построим. А еще через каждые 30 верст на дороге ямы построим. Дозоры, где будут сменные кони всегда дожидаться гонца. У вечных и старых воев много. Туда посадим. Работа не тяжелая, за лошадьми ухаживать. Коней из поганых из киевского князя я много взял, хватит. Пока помощь от тебя до Брянска дойдет, город на копье возьмут или спалят поганые, продолжал сомневаться Дмитрий Александрович. И это правда, ничего, я тебе своих воев немного отправлю. Сегодня покажу, что за вои, от них татаровья разбегутся, огненным боем бить их будут. Книги мне рамейские достались, где про греческий огонь и прочие премудрости на Исаны. Все мы сделали, как в тех книгах, и теперь любую силу одолеем. Разбили же поганых под Житомилем, хоть нас в 3 раза меньше было. Так у меня и потерь почти нет, а их просто нет. Всех поганых перебили или полон увели. Дюжина из дюжины тысяч в сарай вернутся, Андрей Юрьевич. Помолчал, решая говорить или нет, но потом решился. А еще соглядатаев под видом купцов нам надобно в пограничные княжества отправить в Переяславле другие. Ордынцы из-за своих баранов, что они с собой гонят и лошадей медленно идут, дойдут до Переяславля и купец голубя выпустит, который до Возвягля долетит, в Возвягля выпустит, он да ровно доберется, там пошлют весточку и уже в Луцке голубь, ну а от Луцка и до Владимира голубю пару часов лететь, за 2 суток максимум весть от Переяславля, что войско поганых на Брянск идет до меня долетит, я тебя оповещу, начнешь готовиться, а сам не мешкая двину воев к Брянску. Еще и раньше ордынцев буду у тебя в гостях, а по дороге их орду на марше прикончу. Лепы слова твои, братья, и дочь у тебя дюжи липа, и мысли лепы, боязно мне, вестимо, а только согласен я. Сколько же выход я тебе должен платить за место хана Узбека? Хрень какая, не нужен мне выход 5 лет. Развивай производство, строй города, с пахарей мы-то меньше бери, чтобы они себе вторую коровенку или лошадку завели. Пусть люди богатеют, я и мастеров тебе пришлю, точнее ты мне молодых кузнецов пришлешь 200 человек, а я через год тебе великих мастеров верну, а еще милиционеров. Милицеры, попытался повторить теперь знакомое во всей Волыни и Галиции слово Дмитрий Александрович, бери бокал, зятек, потом обо все подробно поговорим, давай выпьем за красоту моей дочери Ефимии, великой разумницы и рачительной хозяюшки, с нами не пропадешь. Андрей Юрьевич глянул на дочурку, та сияла еще ярче, тем вместе с золотом и яхонтами сияли и карие глаза. Ну, значит, понравился ей брянец, так тому и быть. Глава 26, событие 75. Ты, Данька, просто змей Горыныч настоящий. Юрьев уже горячил своего коня, ожидая, пока ребята с помощью привезенных только из-за города сок отремонтируют мост. Дела шли не очень споро. К этому мосту нужно еще пробраться было для начала. Там в два слоя раненые и убитые венгры с лошадьми. Пленных сначала Санька решил не брать. Подлечится Унгр, выплатит денежку немалую за свое освобождение, а потом кликнет его новый венгерский король и опять отправится он с русскими воевать. Так он еще сволочь неблагодарная и детям заповедает русских ненавидеть и при первой возможности идти с ними на войну поквитаться за батеньку, за его страдания, что он в плену у схизматиков претерпел. На богослужение в костел не пускали, кабанчика, зажаренного на вертеле, не приносили, одной мужицкой кашей из полбы кормили, и вина греческого не давали, аспиды, может лучше добить его сейчас. Сунул кинжал булатный в глаз, отнес на венгерскую территорию и пусть там в общей куче лежит и смердит, падальщики крылатыми и нагатыми растаскиваемы, добыча и так за глаза, полно хороших кольчуг, мечи опять же и у многих ножны с серебром, золотом и каменьями, да, много чего, калита у каждого почти и в ней золотые и серебряные монеты, а шеломы какие богаты, да еще на лошадях попоны с нашитыми железными пластинами, так и плащи шелковые на многих и одежда из хорошего сукна, мало ли что в крови, отстирают бабы, но жадность победила и Санька скомандовал своим раненых легко из этой мешанины тел достать, и даже обмыть водой и водкой перевязать. Сейчас еще даже не всех с дороги убрали, так тонкую тропку расчистили, чтобы можно было пробраться на мост и начать его чинить. И ведь и тут будет не конец еще. Ну, починит, а там на другой стороне все то же самое. Там тоже в два слоя убитые и раненые. Их потом тоже нужно растаскивать. Его стрельцы и так бы перебрались на тот берег. Да они и перебрались. Нужно же было разведку организовать. Но это пешие стрельцы. А лошади? Без лошадей как преследовать разбежавшееся венгерское войско? Они-то почти все конные. Нужны лошади на той стороне, чтобы догнать беглецов, а лошадь по трупам людей и других лошадей не пойдет, так что и на этой стороне и на той сейчас тропинку в сажень шириной расчищали стрельцы и пушкари. «Сам ты змей», — буркнул главный артиллерист. Настроение у сына Мечислава паршивое, у него разорвало один из стволов, убило наводчика Епифана Косова, смешное прозвище для одного из лучших наводчиков, но он и вправду косой, в смысле одноглазый, второй вытек в детстве еще, на сучок напоролся в лесу, кроме наводчика пострадали еще два человека, тем щепками грудь и руки посекло, но раны не глубокие, заживут, а Епифана уже не вернешь. У Саньки Юрьева тоже среди стрельцов есть потери, два стрельца убиты, четверо ранены, одни без руки остался, теперь не стрелец уже. Венгры в количестве около трех десятков побрались вокруг поваленной пихты у леса и врубились в ряды стрельцов. Да, русских больше в пять раз, но не каждая стрела получалась в цель, слишком много железа на всадниках. Побили, понятно, но двое убитых. Есть и совсем хорошая новость. Среди заехавшей через мост в Словакию был король Шрабер. Нашли его тяжелораненым, но вскоре отдал он дьяволу душу. С этой новостью, ну и победе великой уже отправил Санька двух гонцов во Владимир. Как-то говорил им Андрей Юрьевич, что у короля венгерского сын грудной еще и неизвестно выживет ли, так что с потерей короля вполне может венгерское королевство развалиться на куски. Там на юге православные, Сербия, Словения, Хорватия, Болгария. Каждая из этих стран с радостью набросится на бесхозные земли унгров. Они же здесь спокойно к рукам приберут сначала православную часть Словакии, а потом и будут теснить католиков до самой Вены. Ты точно решил преследовать разбегающихся венгров? Ткнул пальцем Данька в копошащихся на мосту стрельцов, изображающих из себя плотников. Конечно, они же на ночлег все одно остановятся, лагерь разобьют, им поесть чего нужно. Вот тут мы и нанесем им очередной удар, выйдем к лагерю и начнем стрелы в них бросать, опять побегут. И на этот раз по всей стране разбегутся, и так как командиров не будет, то они в банды начнут сбиваться и своих венгров грабить, а короля-то нет, и всех набили его и магнатов. Мы их тут похоронили, они в окружении Шарбера были. Ох, чего начнется в стране, это пока найдется человек, который разбойников и дезертиров всех перебьет, а потом все магнаты, уцелевшие, за корону биться начнут. Веселая жизнь предстоит унграм. Ну, так им по пистам и надо, а не надо было отбирать православные храмы. Это Господь нашими с тобой руками защитил истинную веру. Эпилог. Наум Изотович и ты, Роман Судиславич, вы главное не встревайте куда не надо. Я, конечно, два десятка самых лучших стрельцов из тех, что остались, выбрал, и у Мечислава десяток опытных воев из моей дружины в сопровождении дам, но дорога дальняя, есть и сильнее и хитрее ваших воев. Там вечно война всех со всеми. Так зачем нам те земли, Андрей Юрьевич? Роман Судиславыч, тот самый боярин из Галича, что вынес его раненого из битвы при Каменце, видно было, что не хотел ехать в такую даль. Там Урал недалеко, там пермские земли. Самое место, где пушнины полно. И это то место, где за цветные бусы можно соболей и куниц выменить. Нет, ребята, такого пулемета я вам не дам. Ну, в смысле, обязательно нужно кусок Галицкого княжества нам купить и там наш форпост организовать. Факторий открыть. Новгородцев оттуда шугануть. Под себя меховую торговлишку подмять. У нас товары не чета новгородским. Ножи лучше, мечи тем более. Бусы из стекла и лунного камня. Здесь люди будут все больше и больше этого добра производить, и его нужно будет сбывать. А меха всегда лучшей валютой, ай, лучше денег были, есть и будут. За них в Европе вшивой много чего полезного можно выменить. Да, тот же свинец, чтобы золото делать и серную кислоту. А тати на дорогах, не сильно хотел ехать и хромоногий помощник ключника. Тем более, что ему там скорее всего затеуна оставаться. Против двух десятков лучших в мире стрельцов, нет таких татей. Это целая княжья дружина нужна, чтобы они только вспотели. Ну, а чтобы всех перебить, три таких дружины нужно. Все, бросили стучать зубами и отправляйтесь. И спать ложитесь на мешки с серебром и золотом. Ни гвоздя вам и ни жезла.